«Этот дом принадлежит нам двоим», — с достоинством заявила призрачная дама. «Мы оба решили, что тебе стоит остаться при доме. Правила у нас простые: не пить, не разводить огонь вне камина или печки. Таскать ничего из дома не советую». «Как можно?» Мужчина отшатнулся и поспешно осенил себя знаком искупителя. «У тебя будет своя комнатка в пристройке. В личные комнаты без приглашения мы не ходим». Я откашлялся, пытаясь скрыть улыбку, и Виноградова закатила глаза. «Иногда я забываю о правилах хорошего тона, но мне простительно. Я долгое время жила тут одна и немного одичала». «Неправда», — пролепетал впечатленный мужчина. «Вы очень и очень хороши». «Да я не об этом», — Виноградова невольно приосанилась. «Иногда я могу заглянуть в гости, но не злоупотребляю этим». «Хорошо, плату рассчитываю и выдаю я», — продолжила женщина. «Деньги на расходы также выделять буду я. Меня обычно не видно, но я выдаю инструкции записками». «Хорошо», — повторил Евсеев. «Кроме нас в доме живет Фома, помощник мастера Чехова. Также к нам приходит кухарка. Она девушка порядочная и принимает ухаживание Фомы, так что приставать к ней не вздумай». «Ни в коем случае», — закивал мужчина. «И если ты передумаешь жить порядочно, то, уверяю, мы сдадим тебя лекарем». На это Евсеев усмехнулся и кивнул. Говорить он ничего не стал, и это сказало больше многих слов. «Работа будет разная, и не столько тяжелая, сколько ответственная. Только у меня ничего нет», — виновато протянул мужчина. «Одежда моя вся пропала». «Об этом не переживай, вещами мы тебя обеспечим. Негоже, чтобы слуга некроманта ходил в чем попадя», — успокоила его Виноградова. «И кормить будем не хуже, чем котов». В это время вернулся Фома и коротко поприветствовал гостя. Тот крепко пожал руку парню. «Пристройка почти готова», — сообщил питерский. «Там только осталось печку сложить и мебель. Пока раскладушку выдадим», — распорядилась бухгалтер. «И постельное белье». «Спасибо», — вновь повторил мужчина перед тем, как Виноградова повела его в пристройку. «Я же допил остывший чай и подумал, что дом наполняется людьми с катастрофической скоростью. Как же вы без меня там справитесь?» — приговаривал Фома, поднося мой багаж к порогу. «Кто вам будет готовить?» «Не переживай об этом», — отмахнулся я. «Мы будем отдыхать там всей семьей. Я могу сам себя обслуживать». Питерский многозначительно посмотрел на меня, чем изрядно смутил. «Могу», — повторил я уверенно. «Просто с тобой я совсем расслабился. Но раньше я сам себе делал бутерброды, сдавал одежду в чистку». Я запнулся, поняв, что начал оправдываться. От этого улыбнулся и качнул головой. «Резиденция принимает только аристократов. Наши помощники и слуги могут приезжать, когда нам позволит их вызвать. Оно, конечно, чудно», — покачала головой Виноградова, — «но императору виднее. Он наверняка знает, что аристократы не такие бесполезные, как о них думают простые люди». «Нехорошо вы говорите», — возмутился Фома. «Они же не виноваты, что много не умеют. Привыкли, что за них все слуги делают». «Так, хватит», — усмехнулся я. «Никто из нас без слуг не погибнет от голода и холода. Поверьте, мы сможем и камин разжечь, и постель заправить. А бабушка, к слову, прекрасно готовит. Святая женщина», — вздохнула Любовь Федоровна, а потом пригладила волосы и добавила: «И как ты там без моих мудрых советов обойдешься?» «Уж и не знаю», — ответил я совершенно искренне. «Зато я успею ужасно соскучиться. Но когда Фоме будет разрешено приехать, я хотел бы, чтобы вы тоже посетили резиденцию. Это было бы здорово», — Виноградова прижала руки к груди. «Я бы хотела посмотреть на всех этих важных людей, которые живут вдали от столицы». Я взял кожаный саквояж, который приготовил заранее. В него я сложил личные вещи: записную книжку, небольшой мешочек с зубной щеткой, тюбиком мятной пасты, который, наконец, заменили хвойную. На дне дорожной сумки лежал сверток из крафтовой бумаги, в котором был подарок для императора. Я могу бы купить для него что-то ценное. Вероятно, так и стоило поступить. Посетить лавку антиквара, чтобы выбрать какую-нибудь безделушку. Да только что-то мне подсказывало, именно так поступит большинство гостей. А мне стоило не быть как все. На это прозрачно намекнула бабушка. Игнорировать ее советы я не стал. «Ничего не забыл?» — подозрительно осведомилась Виноградова. «Надеюсь, что на месте найдется то, что я с собой не захватил. К тому же, я ведь не в дикое место иду. Там резиденция императора. Но провиант все же взять с собой не помешает», — обеспокоенно заявил Фома. «Я сходил в мясную лавку, в которой работает та девица, что до того служила у Лопухиной. И зачем же, удивился я, набрал тушенки, вяленого и сушеного мяса, еще солонины взял. Молодец, похвалила его Любовь Федоровна. А еще Иришка помогла собрать специй, круп и овощей. Стоило ли беспокоиться, задумался я, представив объем провизии, которую помощник загрузил в машину. Недорого стоило, невозмутимо заявил парень и взял чемодан, чтобы вынести его наружу. «Едем», — уточнил я у Виноградовой. Но дама удивила меня, мотнув головой. «Я останусь», — ответила она, слегка качнувшись назад, вглубь дома, будто беспокоилась, что я поведу ее за собой силой. Неизвестно, насколько Фоме позволит остаться. И мне не хотелось бы бросать дом без присмотра. Евсеев еще не проверен. Я не стал спорить, решив, что бухгалтеру тяжело отбывать надолго. Она пока еще не привыкла к тому, что больше не привязана к строению. Как скажете, если что-то понадобится, вы можете мне позвонить. И я хочу вас попросить все же приехать в следующий визит Фомы в резиденцию. Хорошо, она нервно улыбнулась и склонила голову к плечу. Я переживаю за тебя, Паша. Вся эта поездка мне кажется какой-то мрачной и пугающей. Потому я и хотел попросить вас посетить резиденцию. Тебе нужна моя поддержка, тотчас спохватилась женщина, а потом осторожно уточнила. Или помощь, скорее второе. Хотя я надеюсь, что все будет хорошо. Тогда я иду, она решительно шагнула за порог. Ты расскажешь, что происходит. Не могу, скривился я. Есть обстоятельства, из-за которых говорить я не могу. Женщина бросила на меня понимающий взгляд и мне показалось, что она бледнее, чем обычно. Не спрашивая разрешения, я щелкнул пальцами и призвал тотем, чтобы бросить своему бухгалтеру нить силы. Виноградова не стала отказываться от подпитки, но вновь первой оборвала контакт. Я решил, что нам все же стоит обсудить особенности поведения моей соседки, но не сегодня. Любовь Федоровна фыркнула при виде Ярослава, который поклонился ей и настороженно покосился на меня, а потом сам просочился в камень. Все же догадливый парень. Я же закрыл дом на замок и на мгновение замер, оглядев строение. У нас приоткрыто окно, удивился я. Там решетка, пояснила Любовь Федоровна, небрежно махнув рукой. Котов запирать в доме бесчеловечно. Они хоть и одомашненные, но должны иметь возможность выходить наружу, когда пожелают. Да и Евсееву будет приятно, что они к нему заглянут. Я выдал ему пару монет в счет будущей оплаты, так что обед он себе организует. Скорее всего, вы вернетесь домой, сегодня же, успокоил я призрачную даму. Насколько я понял, сразу после разгрузки багажа, я смогу вас отпустить домой. Хорошо, с видимым облегчением выдохнула женщина и вымученно улыбнулась. Дома за городом. Дорога до резиденции заняла немало времени. Даже несмотря на то, что пробок в городе не было. Покинув столицу, мы проехали несколько часов, пока не оказались у развилки дороги рядом с указателем «Императорское село». Фома свернул на нужный путь, и колеса машины зашуршали по свежему асфальту. Первым нам встретился аккуратный шлагбаум, который перекрывал въезд. Рядом расположилась небольшая постройка, похожая на будку охранника. Удивительно, но нигде в поле я не увидел дружинников или заборов. Однако в воздухе разливалась сила. Из будки выбрался худощавый парень в черной форме. Он быстро подскочил к машине и постучал костяшками пальцев по окну. Стекло опустилось, и незнакомец поздоровался. «Здравы будьте! У вас приглашение? Могу я взглянуть?» Я передал питерскому конверт. Охранник оценил печать поверх моего адреса, а потом вынул само приглашение и внимательно прочел строки. Затем вернул листы и обратился уже ко мне. «Княжич, положено проверить ваш паспорт». Спорить я не стал и вынул нужный документ. Парень вновь изучил представленные бумаги и что-то отметил в небольшой книжечке, которую вынул из кармана. «Благодарю, мастер Чехов. Ничего запретного вы не везете?» «Ничего», — искренне удивился я. «Как скажете, мастер-адвокат». Парень поклонился чуть ниже, чем требовалось. «Вас встретит на подъезде. Вновь проверит приглашение и паспорт?» — спросил я. «Так точно», — кивнул дружинник. «Так положено. Все в порядке», — отмахнулся я и заметил, как по мановению руки парня шлагбаум поднялся. На месте, где располагалась конструкция, пространство странно исказилось, словно изображение натянулось парусом, а потом вернулось в свое исходное положение. «Мощные тут работают мастера», — с уважением протянула Виноградова. «Посмотри, там в поле стоят тотемы». Я прищурился, чтобы разглядеть в высокой траве небольшие столбики, которые странно мерцали. Воздушники работают с хроносами в паре. Тут время остановилось, и одного тотема сильного воздушника хватает, чтобы создать щит, через который не пройти. «Дорогое удовольствие», — ответил я. «И опасное, Павел», — отчего-то зловещим шепотом заявила Любовь Федоровна. «Если такие пары стоят по всему периметру, то они закрывают резиденцию куполом, который раскинулся над всей территорией. Значит, что сюда невозможно войти без спросу», — добавил Фома. «Думаю, что и выйти отсюда без высокого разрешения тоже не получится», — задумчиво протянул я. «Не нравится мне все это», — призрачная дама зябко повела плечами. «Получается, ты тут как в клетке. И если император пожелает, то оставит тебя при себе насколько вздумает. Надо было больше солонины брать», — проворчал запасливый питерский. «Ведь не к врагам же в логово я отправился», — попытался отшутиться я. «Неужели?» — фыркнула женщина и нахмурилась. «Я не вижу тут призраков. Разве это странно?» — осведомился я, оглянувшись. «Здесь поля и не видно ни одной деревеньки. Я не чую призраков», — пояснила Виноградова. «И зова почти не слышно, будто место нарочно очистили от призраков. Быть может, позвали жрецов, которые осветили землю». На последней фразе женщина скривилась, а я подумал, что император вполне мог сделать подобное, чтобы обезопасить это место от власти некромантов. Хотя размах поражал. Теперь уж и я смотрел по сторонам куда внимательнее. Пару раз заметил пары дружинников, которые неспешно брели в траве. «Вы ощущаете какую-нибудь угрозу?» — спросил я у притихшей соседки. «Нет, ничего, что угнетает духов, тут нет. Скорее все скрипит от чистоты и святости. И от этого мне не по себе. Зачем было так тратиться, если в империи всего пара некромантов? Было бы проще повесить оковы, которые блокируют силу, и не беспокоиться о том, что вы призовете кого-нибудь». Я улыбнулся, решив не говорить Любови Федоровне, что оковы не помогли бы мне перестать видеть призраков и общаться с ними. Блокираторы лишь помешали бы управлять ими. По крайней мере, так говорила Софья Яковлевна. Она как-то призналась, что ей однажды довелось испытать на себе действие этих самых оков. Княгиня уверяла, что в тот момент снова ощутила себя ребенком, который видит мертвых, но бессилен против них. «Оковы нельзя вешать на благородных без веских причин», — подал голос Фома. «Это на простых можно. Нам-то не привыкать». Я на это ничего не ответил. Вынул из кармана телефон и проверил входящие сообщения. Бабушка уведомила, что немного задержится, и просила не беспокоиться об этом. Отец ничего не написал, но я подозревал, что он наверняка будет на месте вовремя. Полагаю, что ему тут быть не впервой. Хотя до того Чехову не приходилось быть дуэлянтом. Наверняка он бывал секундантом или свидетелем. Не в первый раз я задумался, как много Филиппу Петровичу приходилось видеть на службе. Сколько тьмы, грязи и крови ему пришлось пропустить через свою душу. Его должность была важной, но и опасной. Князь прошел путь от следователя до начальника охранки, от имени которого Петроград вздрагивает. Мне довелось замечать, как реагируют люди, услышав мою фамилию. Как они бледнеют, как настороженно косится. Хотя это было до того, как я решил стать адвокатом. Теперь при упоминании Чехова люди могут улыбаться. Представляю, насколько это раздражает отца. «И чего ты улыбишься?» — подозрительно спросила Виноградова. «Ты хоть понимаешь, что оказался вместе, откуда не выбраться, если понадобится? И там я буду со своей семейкой. В одном доме», — я потер переносицу. «Мечты сбываются. Хорошие у вас мечты, правильные», — не заметил моего настроения питерский. «Семья – это хорошо, когда все вместе. Прямо как мы», – развеселилась Виноградова. «Перевертыш, некромант и мертвая баба. Женщина», – поправил ее Фома. «И еще у нас есть Арина Родионовна, Иришка, коты и этот мужик, Евсеев. Еще Ярослав есть, но вам он не нравится, Любовь Федоровна. Так что можно считать его приемышем, которого добрая тетушка пока не признала». Мне показалось, что из камня, что лежал в кармане чехла, раздался приглушенный кашель, да и сама Любовь Федоровна выглядела ошарашенной, а Фома беспечно продолжил. «Но со временем, я уверен, вы поймете, что он парень неплохой, и неважно, что он культистом был и людей губил. Смерть всех равняет. Ярик не злой, и по человеческому теплу соскучившийся. Чего ему в жизни доставалось хорошего? Другим завидовал, хотел людям нравиться, угождал своему начальнику. Да так половина империи живет, и эта половина людей в жертву приносила», — ехидно осведомилась Виноградова. «Все могут ошибиться», — упрямо насупился питерский. Что ж их теперь и после гробовой доски наказывать? Где тут справедливость? Нет ее, фыркнула женщина и отвернулась к окну. А я подумал, что Фома вполне сможет убедить Виноградову в чем угодно. Она хоть и хмурилась, но выглядела задумчивой. Вскоре перед нами показался лес. Странно, что он появился словно ниоткуда, вырос перед нами высокой стеной. Удивился не я один. Мои спутники тоже поразились. Питерский сбросил скорость, а Любовь Федоровна подалась так далеко вперед, что ее голова оказалась за лобовым стеклом. «И как они это сделали?» – спросил Фома. «Как сумели скрыть целый лес?» «Спрошу у императора при случае», – пошутил я. «Обязательно спросите», – хмыкнул парень. «Было бы неплохо также уметь прятать что-нибудь важное. На дороге нас ждал второй шлагбаум и еще один дружинник. Он также проверил документы, цепко осмотрел салон, а потом пропустил нас на территорию. Сразу как шлагбаум оказался позади, мы очутились в тени деревьев. Я опустил стекло и подставил лицо свежему ветру. Тут пахло влажной землей, палой листвой и травами. Как здесь здорово, восхитился Фома и бросил на меня взгляд через зеркало заднего вида. Вы обязательно почаще гуляйте. В городе такого воздуха не найти. Без ружья тут лучше не гулять, пространно заметила Виноградова. Я всю жизнь прожила в городе, и меня такие места пугают. Зря вы так, усмехнулся помощник. Звери обычно опасаются людей, и сами обходят их стороной. А я и не зверей опасаюсь, отозвалась призрачная дама. В таких местах можно спрятаться и напасть, а потом и тело припрятать будет совсем несложно. Скажите тоже, нервно произнес питерский и добавил, вашество, гуляйте лучше где-нибудь возле дома, а то мало ли. Я же неожиданно для себя наслаждался странным ощущением свободы. Вроде позади осталось два заслона, но они меня не пугали. Куда больше меня беспокоила необходимость разделить дом с родней. Князь наверняка станет цепляться ко мне по всякому поводу, а бабушка начнет заботиться. И еще неизвестно, что хуже. Перед машиной неожиданно выскочил олень. Он остановился, уставившись на нас, а Фома вовремя нажал на педаль тормоза. Животное оказалось высоким на длинных тонких ногах, голову его венчали ажурные рога, а светлую шкуру покрывали странные золотистые пятна. Мы молча смотрели на зверя, который какое-то время сверлил нас пристальным взглядом, а потом фыркнул и громадным скачком скрылся в кустах. «Никуда один не ходите, вашество», — глухим голосом посоветовал питерский. Оленя испугался, хитро поинтересовалась Любовь Федоровна. «Они не такие безобидные, как вы думаете», — Фома покачал головой и тронул машину дальше. «Могут и напасть, такой вот подцепит рогами и мало не покажется». Дорога меж тем вновь разошлась в две стороны, и мы свернули на ту, которую обозначила табличка со словом «дома». «Тут они решили обойтись без затей», — довольно проговорила Виноградова. «Больше нас никто не останавливал. Вскоре мы оказались напротив одного из домов, предназначенных для важных гостей. Строение было капитальным, одноэтажным, сложенным из камня. Крыша была пологая и посреди нее торчала труба, из которой тянулся дымок. Над мощной дверью виднелся герб, на котором темная птица раскинула в стороны крылья. Чуть дальше, вдоль дороги высился другой дом. И какой принадлежит Чеховым? Спросила бухгалтер. Бабушка упоминала номер, но я запамятовал, пришлось признаться. Но думаю, что мы поймем по гербу. Наверняка на доме он будет. Все строения были разными по высоте и фасадам. На некоторых были стрельчатые крыши, мансарды с балкончиками, колонны, поддерживающие навес над верандой. Когда между деревьями мелькнул серый камень, я насторожился, и когда машина оказалась напротив дома с огромными окнами в половину стены, то я тихо попросил Фому, притормози. Машина остановилась, и я смог убедиться, что не ошибся. Герб семьи был приколочен на двери, дом был двухэтажным. Если первый можно было просмотреть едва ли не насквозь, оценив огромный камин, кресло и диван в гостиной, то второй был закрыт наглухо. Небольшие проемы окон были забраны тонкими решетками, напоминающими паутину. Мы вышли из салона, и я тотчас запахнул пиджак, застегнув пуговицы. Свежий ветер отличался от того, что носился по городским улицам в это время года. Тут он не согревался, а бетонные прогретые солнцем дорожки и кирпичные строения. Где-то за домом раздавался странные ритмичные звуки, природу которых я никак не мог понять. «Ты должен это увидеть», усмехнулась Виноградова, которая замерцала рядом со мной. «Вы уже знаете, что там происходит?» Напрягся я. «Лучше один раз увидеть, поверь», повторила она и мягко толкнула меня между лопаток. Мы втроем обошли дом, и я опешил от открывшегося зрелища. Посреди заднего дворика стоял князь, с обнаженным торсом, в одних штанах он расположился у здоровенного пня. Филипп установил на колоду полено, затем взял странный топор с треугольным тяжелым клинком и, размахнувшись, ударил по деревяшке. Она с сочным треском разломилась на куски, и те разлетелись в стороны. Старший Чехов тут же взял следующее полено и вновь поставил его на пень. «А папа у тебя хорош», — глухо проговорила Виноградова, оценивающе осмотрев князя. «Я же подумал, что никогда не знал, что у отца были раны». На спине виднелось несколько следов ожогов и светлых полос шрамов. Учитывая, что на лекаря отец никогда не скупился, я мог лишь догадываться, насколько раны, которые оставили эти следы, были ужасающие. Словно ощутив чужие взгляды, Филипп Петрович резко обернулся и закинул топор на плечо. Всего одно движение, и он бы мог полететь в нежданных гостей. Но начальник охранки легко удержал оружие и осведомился. «Наконец, приехал. Ты долго спишь, Павел Филиппович? Смени одежду и помоги занести дрова в дом. Дом немного отсырел, и надо его хорошо прогреть». «Ладно», — согласился я. «И только», — усмехнулся князь, — «я-то надеялся, что ты начнешь дерзить. Не в тот момент, когда ты похож на дикаря, который хочет кинуть эту штуку», — ухмыльнулся я. «Я так и знал», — хохотнул мужчина. «Надо было почаще грозить тебе ремнем, чтобы ты вырос послушным мальчишкой. Просто я не хочу случайно покалечить старика с топором. Потом еще придется доказывать жандармам, что это была самооборона, а не нападение». «Старика?» — возмутилась Виноградова. «Старика?» — повторил за ней начальник охранки. Фома же хмыкнул, скинул пиджак и подошел к старшему Чехову. «Позвольте, князь», — тот осмотрел моего помощника и сощурился. «Хочешь за него поработать?» «Соскучился я по колуну», — простодушно ответил парень и улыбнулся. «Ну, держи». Через пару секунд во все стороны брызнули щепки. Питерский раз за разом вскидывал тяжеленный топор, чтобы расколоть самые крупные поленья, которые он только смог выбрать из кучи, лежащей рядом. Однако удивился Филипп. Он подошел ко мне, утирая испарину льняным полотенцем. «Слуга у тебя силен. Не часто встретишь таких здоровяков. Он мой личный помощник», — поправил я отца. «И кроме силы Фома обладает множеством ценных качеств. То есть я правильно понимаю, здесь сейчас еще находится твоя соседка?» Мужчина будто смутился и набросил на плечи рубаху, которая была брошена на траву. «Да, Любовь Федоровна тоже тут», — подтвердил я. Щелкнул пальцами и призвал тотем. Виноградова практически сразу проявилась в реальном мире. Она учтиво поклонилась старшему Чехову и удивила меня еще больше, когда заговорила. «Добрый день, Филипп Петрович. Я наслышана о вас. Приятно встретить вас в жизни, даже несмотря на то, что я уже не отношусь к живым. Здравствуйте, Любовь Федоровна. Не знал, что вы настолько красивая женщина. Ни один снимок из вашего дела не передает того, что видят мои глаза. Князь, вы меня смущаете», — отозвалась призрачная дама, явно польщенная комплиментом. Я попятился и развернулся, чтобы уйти прочь. Видеть, как мой отец улыбается, было слишком странно. В багажнике машины оказалось очень много всего. Питерский заготовил еды на месяц, и я подумал было, что стоит оставить большую часть нетронутой. Но тут же решил, что это обидит моего помощника. Я на мгновение задумался и призвал нескольких призраков, которые подхватили багаж и потащили его к дому. «Не забудьте открыть», — запоздало крикнул я, но Митрич уже успел просочиться сквозь дверь. Чемодан же остался снаружи, ударившись о доски. «Я помогу», — появившийся бандит метнулся ко входу и смог повернуть ручку до того, как леший выбил дверь. Из-за дома вышли Чехов в сопровождении призрачного бухгалтера. Женщина с укором спросила: «Зачем ты напрягаешься?» Она легко взмахнула руками, и оставшиеся вещи взмыли в воздух, а потом влетели в дом. «О, не знал, что такое бывает», — восхитился мой родич. «Павлу повезло с окружением, он ведь порой вредничает. Но думаю, что вы за ним присматриваете». «Стараюсь, хотя мальчик очень порядочный, и мне не приходится с ним тяжело. Все же воспитание дает свои плоды. Думаю, что Павел весь в отца, и однажды станет таким же, как вы». Любовь Федоровна предпочла сделать вид, что не заметила, как наши с отцом лица вытянулись, и того, как мы одновременно мотнули головами. «Новые друзья». Внутри дома было прохладно и тихо. Мебель в гостиной была накрыта кусками светлой ткани. Я прошел к камину, в котором уже были уложены дрова. Рядом с очагом располагалась подставка. Я вынул из нее кованую кочергу, взвесил ее в ладони, оценив тяжесть, и осторожно вернул на место. Взглянул на каминную полку, на которой стояло несколько рамок с фотографиями. Одна из них привлекла мое внимание. Металлическая поверхность в углу рамки была смята и покрыта сажей, словно кто-то бросал ее в камин. С изображения на меня смотрела женщина, которая держала на руках ребенка. Рядом стоял улыбающийся мужчина. Мне подумалось, что я никогда не видел на лице отца такого выражения. «Тут чисто», — заметил я с некоторым удивлением. «Хроносы делают артефакты и дом остается в стазисе, пока в нем никого нет», — лениво протянул князь, который вошел следом за мной. «Такое бывает», — удивился я. «Впервые слышу о подобных вещах. Ты еще слишком мал и не видал больших закатов солнца», — несколько высокомерно заявил старший родич. «Но ты-то свои самые большие закаты уже видел, и впереди не осталось ничего интересного, верно?» «Не остался в долгу я». «Мальчики, не ругайтесь», — раздался строгий голос от порога, и нашему взгляду предстала княгиня. Софья Яковлевна была облачена в дорожное платье темно-синего цвета с белым воротником. Она сняла перчатки и посторонилась, позволяя своему призраку пронести в дом тяжелый чемодан. «Добрый день», — я подошел к ней, чтобы обнять. Следом за мной подошел князь, но старший Чехов ограничился тем, что поцеловал своей матери руку. «Я немного запылился», — пояснил он. «Опять рубил дрова», — хмыкнула женщина. «Моя кровь проявилась в тебе чудным образом. Знаешь, Павел, она обратилась ко мне, твой папенька любит рубить дрова, чистить снег и даже чинить крышу. Меня это успокаивает», — без смущения заявил князь. «И я не вижу ничего плохого в том, что я могу решать бытовые вопросы, не прибегая к помощи слуг. И общество прощает тебе подобные выходки только потому, что ты Чехов». Софья Яковлевна подошла к Виноградовой и обозначила объятия. «Как я рада вас тут видеть. Вы не успели стать свидетелем тому, как эти двое соревнуются в злословии. Мальчишки в любом возрасте остаются мальчишками», — с благостной улыбкой ответила Любовь Яковлевна. Через заднюю дверь в дом вошел Фома. «Здравы будьте», — он поклонился княгине и прошел к камину, чтобы сложить в дровницу свою ношу. «А что тут у нас?» — заинтересованно уточнила Чехова, оценив сложенные в гостиной свертки, которые перекочевали сюда из багажника моей победы. «Твой внук решил, что не обойдется без всех своих пижамок», — буркнул Филипп Петрович. «Ну, не всем же нравится сверкать голым торсом на людях», — огрызнулся я и пояснил, — «тут в основном продукты. Фома решил, что нам пригодится еда». «И тебя не обыскали на въезде?» — удивилась бабушка. «Обычно все продукты изымают». «Почему?» — шокированно уточнил я. «Так положено». Мужчина уже совсем иначе посмотрел на мои вещи. «Император распределяет продукты между гостями и сам решает, кому и сколько выдать. Но основные приемы пищи проходят в его резиденции. Также он позволяет охотиться на дичь, но без использования силы». «А как он это контролирует?» — поинтересовался я. «В лесу стоят маячки, которые улавливают всплески силы. И если кто-то решит использовать огонь или воздух, то охрана императора будет тут же уведомлена об этом. Нарушителя накажут. И кто из аристократов в наше время пользуется оружием?» — недовольно протянул я. «Действительно», — хмыкнул начальник охранки. «И зачем это я тренировался в метании ножей и стрельбе из ружья? Наверное, потому, что такие умения никогда не будут лишними. Странно, что ты не озаботился такими мелочами. Мой папаша не посчитал нужным со мной заниматься», — легко парировал я и обратился к питерскому. «Хорошо, что ты собрал продукты. Удивительно, что машину не стали досматривать», — хохотнула Софья Яковлевна. «Представляю, как удивился бы дружинник, и почему он не заглянул в багажник». «Понятия не имею», — честно признался я. «Он поклонился тебе с уважением», — вспомнила Виноградова. «Мне тогда это показалось неважным, но может дело в том, что ты тот самый Чехов, а наказать за провоз провианта могут», — озаботился я и заметил, что Виноградова стала чуть прозрачнее. Софья Яковлевна легко бросила ей нить силы, и призрачная дама тотчас налилась красками. Видимо, от помощи княгини она не решилась отказаться. «Раз пропустили, то никаких претензий к тебе не будет», — ответил за бабушку отец. «Это я тебе как начальник охранки говорю». Князь восхищенно цокнул языком, вытащив из одного из пакетов копченый окорок. «Какая красота», — протянул он, рассматривая снедь. «Сам выбирал», — подал голос довольный да нельзя Фома. «Не зря Павел тебя хвалит», — Неожиданно тепло улыбнулся ему Филипп Петрович. «Только в следующий визит будь осторожен. Машину могут обыскать и изъять все запрещенное. Ну, надеюсь, что вам хватит того, что я заготовил», — с надеждой спросил питерский. Княгиня распорядилась, и ее миньоны потащили продукты на кухню. Сама же она внимательно осматривала каждый пакет, который проносился мимо. «Здесь хватит, чтобы приглашать на ужины наших союзников», — сообщила она, не оборачиваясь. «И до чего же это хорошо? Я приготовилась вновь голодать. В прошлый наш приезд Петенька ловил для меня кроликов, но я требовала их отпускать, они были слишком хорошенькими». «Не думал, что ты такая чувствительная», — отметил князь. «Ты не все обо мне знаешь, дорогой», — ответила бабушка. «Не все закаты солнца ты наблюдал». Женщина подошла к Виноградовой и жестом предложила ей сесть. «Я вам очень рада», — начала бабушка. «В этом месте мы можем призывать миньонов, но это сразу же улавливают маячки. За пределами дома мы не имеем права использовать тотемы без особой необходимости. Император может дать разрешение, но оно должно быть оправдано». «А как же привязанные к предметам духи?» — спросила Любовь Федоровна, которая, кажется, только сейчас заметила, что других свободных призраков в комнате нет. «Любые проклятые, как любит говорить в народе, предметы тут не активны. Так вот почему Ярослав не вышел, догадался я. Это твой призрак, который в прошлый визит крутился около машины», — невинно уточнила Софья Яковлевна. «Неприятный тип», — фыркнула Виноградова. «Выглядит он как-то мрачно», — не стала с ней спорить княгиня. «И тут он нам помочь не сможет. Но вы, Любовь Федоровна, не привязаны к предметам, и потому совершенно свободны перемещаться в резиденции. Только рядом с Фомой», — напомнила призрачная дама. «Помощников и слуг сюда пускают с завидной регулярностью, так что вы сможете приезжать к нам совершенно свободно и быть нашими глазами и ушами там, где это можно. Ко всему прочему, Павел рассказал нам про слухи. Слухи работают там, где есть духи», — отметила соседка. «А здесь их нет», — насторожилась Софья Яковлевна. Виноградова прикрыла веки, и ее лицо заострилось. Волосы взметнулись, под глазами появились темные круги, а рана на лбу стала заметнее. Но спустя несколько мгновений женщина приняла свой обычный вид, поправила локон волос и неуверенно улыбнулась. «Земля освещена. Вероятно, здесь поработали жрецы. Но все же здесь есть призраки. Хоть и немного. Я могу запустить слух прямо сейчас. Только скажите, какой нужен». Мне показалось, что князь не мог отвести от моего бухгалтера разочарованного взгляда. Я не смог удержаться и толкнул его в бок. Мужчина покосился на меня и поджал губы. «Я никогда не видел таких духов», — едва слышно пояснил он. «К тому же, это ж легендарная особа. Мне было ужасно неловко обсуждать подобное, и я лишь кивнул». Меж тем бабушка мягко пояснила Виноградовой, что нам нужно. Необходимо настроить гостей на лояльность к Чеховым. Сами понимаете, что людей с нашим даром не очень-то любит. А то, что Павел защищает простолюдинов, не добавляет нам очков. Вот такой он у нас, добрый некромант», — усмехнулась призрачная дама. «Учитывая, что в столице уже давно ходят слухи о том, что он надежный человек, можно легко создать слух, что с ним не стоит ссориться. Надо ли добавлять немного опасений?» В этот момент бухгалтер от чего-то посмотрела на князя, и тот покачал головой. «Нас и так побаиваются. Не думаю, что будет уместно усиливать это ощущение. А вот вселить в людей уверенность, что мы сильные и способны за себя постоять, было бы не лишним». «Но это ведь правда», — легкая улыбка осветила лицо моей соседки, сделав его почти живым. «Так что мне будет несложно усилить мнение людей. Буду вам обязан», — заявил старший Чехов и занял кресло рядом с диванчиком, на котором устроились женщины. «Это ведь все ради семьи», — зарделась Любовь Федоровна. «А я себя считаю ее частью. Слух я пущу, и потом укреплю его с новым приездом. Будет дополнительный повод приехать к вам снова». «Вам не нужен повод», — уверила ее княгиня. «Мы всегда вам рады. В конце концов, не так часто встретишь духа, подобного вам». Виноградова обхватила себя руками в защитном жесте и опустила голову. Волосы заслонили ее лицо рыжеватой завесой. «Мне вдруг стало неуютно от того, какой беззащитной казалась моя соседка. Вы ничего не должны делать, если это слишком тяжело», — удивил меня Филипп Петрович. Он даже подался вперед, внимательно следя за духом. «Это легко», — ответила женщина и рассеянно откинула волосы назад. Ее глаза отбросили зеленоватые блики, но спустя мгновение погасли, становясь обычными. «Я даже подумал, Не показалось ли мне это? Я сделала то, что требовалось. Софья Яковлевна удивленно вскинула брови. Уже, у меня было много времени на тренировки, скромно потупилась Любовь Федоровна, чего раньше никогда не делала. Я взяла на себя смелость и добавила в этот слух немного от себя. Люди захотят вашего одобрения, кто-то больше или меньше, зависит от внушаемости человека, и со временем влияние слухов станет увеличиваться. А купол воздушников над территорией не помешает, уточнил я. Призраков здесь очень мало, медленно проговорила Виноградова, и купол, как ни странно, играет только на пользу. Он как раз поможет слухам не рассеиваться и не уходить вдаль. Духам обычно бывает смертельно скучно. Начальник охранки хмыкнул, оценив шутку гости. И они тоскуют по новостям, продолжила женщина. Потому духи станут повторять свежий слух раз за разом. То есть купол нам даже на руку, заключила княгиня. Это ли не прекрасно? Довольно протянул Филипп Петрович и потер ладони. Виноградова многозначительно усмехнулась и взглянула на меня. Но я и так уже понял, что она намекает на то, что я часто говорю эту же фразу. «Как насчет обеда?» – неожиданно предложил Фома и осекся, когда на него взглянули все присутствующие. «Я могу приготовить, а давайте сделаем это вместе», – заявила княгиня и решительно встала на ноги. «Хочется немного отвлечься, и я не откажусь научиться чему-то новому. Я прикупил утречком свежих перепелок», – с готовностью сообщил питерский. «Жаль, что нет чеснока и сметаны», – сокрушенно отметила Чехова. «Отчего же нет?» – удивился мой помощник. «Я взял к рынку сметаны и связку молодого чеснока. Ты просто чудо!» – умилилась княгиня и подхватила Фому под локоть. «Идем на кухню, и я поделюсь с тобой любимым рецептом моего покойного супруга. Он всегда был в восторге, когда я забывала о своем титуле и готовила ему сама. Ежели сам князь любил вашу стряпню, то вы наверняка очень хороши в этом», – благоговейно ответил ей парень. «Понимаю, отчего Павел решил принять тебя на службу», услышал я перед тем, как пара скрылась на кухне. Я обернулся и заметил, как Филипп Петрович подсел ближе к моему бухгалтеру и принялся расспрашивать ее о природе слухов и как ей удалось усилить эту способность. Все же он навсегда останется следователем, который умеет добывать любую информацию. Поняв, что никто тут без меня скучать не будет, я вышел во двор. Если забыть о том, что приглашение сюда было приказом, то тут было здорово. Чистый воздух, пение птицы, шорох листвы настраивали на лирический лад. Буйная зелень радовала глаз. Я подошел к дороге, у которой остановилась Победа, и провел рукой по теплому металлу капота. «Хорошая машина», — послышалось со стороны въезда, и я обернулся. Чуть поодаль стоял незнакомый крепкий парень в сером тренировочном костюме, по которому невозможно было понять, к какой семье относится его владелец. «Все так», — ответил я. «Может и не самый дорогой автомобиль, но надежный», — продолжил незнакомец, а потом будто опомнился и шагнул ближе, протягивая ладонь. «Тимофей, Павел», — я решил не предоставляться официально и назвал лишь имя. Что-то мне подсказывало, что этот человек поступил так же. Он был немного старше меня самого, достаточно высокий, темноволосый, с широким открытым лицом, на котором виднелась россыпь веснушек. «Ты только что приехал, впервые здесь?» – уточнил парень. «Все верно», – подтвердил я. «А я уже несколько раз приезжал с отцом», – ответил Тимофей. «Он считает, что мне полезно осмотреться и понять, что тут к чему. И ты с ним согласен?» «Что?» – не понял собеседник. «Ты сам считаешь, что визиты сюда для тебя полезны», – пояснил я. Тимофей неопределенно пожал плечами, словно сам не знал ответа на мой вопрос. На его лицо набежала тень, которая, впрочем, почти тут же исчезла. «Тут такое дело, что выбора-то у меня все равно нет», вздохнув, ответил он после недолгой паузы. «Как, впрочем, и у тебя. Здесь все не по своей воле, а потому что так надо», нехотя протянул он. Я увидел, что из-за плеча моего нового знакомца что-то выглянуло. Теперь я заметил ремень, который тянулся поперек его груди. «Ты тут охотишься?» — предположил я. Тимофей повернулся, демонстрируя странный чехол. Затем он извлек из него предмет, который оказался складным луком. «И ты умеешь им пользоваться?» — подивился я. «Отец настоял, чтобы я обучался стрельбе из лука. А ты чем владеешь?» «Наверное, расписываюсь красиво», — я развел руки в стороны. «К сожалению, я совершенно не владею оружием. Всегда полагал, что моего таланта будет достаточно. Я природник», — признался Тимофей и с ожиданием посмотрел на меня. И мне вдруг стало тоскливо от того, что произойдет через несколько секунд с момента, как я назову свою специализацию. Как только парень узнает, кто перед ним, то ретируется, сделав вид, что забыл о каком-нибудь важном поручении. «Я некромант», — глухо сообщил я. «Знаю», — улыбнулся гость. «Я ведь знаю, чей это дом, и что у князя Чехова один сын, который некромант, и все равно подошел», — удивился я. «Почему нет?» — удивился парень. «Мы встретимся чуть позже, но уже официально. К тому же, не думаю, что ты набросишься на меня с ручкой, чтобы расписать до смерти». Я засмеялся, оценив шутку, а потом похлопал себя по карманам. «К сожалению, ручки при мне нет, но в следующий раз я обязательно захвачу ее», — пообещал я. «Я буду готов», — блеснул зубами Тимофей. «К слову, если решишь, что тебе хочется пострелять из лука, то могу дать тебе пару уроков. Было бы неплохо», — не стал отказываться, решив, что не стоит портить отношения к секундантам или свидетелям возможной дуэли. «Мне пора», — вздохнул парень. «Надо добыть что-то на ужин». В этот момент от семейного дома потянуло ароматом жареного мяса. Тимофей усмехнулся. «Твой отец – один из лучших охотников. Раньше он добывал оленя на общий стол, и сегодня уже успел. Не знал, что он знаменит этим своим умением», – ушел я от ответа. «Иногда посторонние люди знают о наших близких больше нас самих», – кивнул парень, не переживая из-за этого. «Пусть ты и не охотник с опытом, но, возможно, скоро им станешь, а даже если нет, впереди целая жизнь и можно научиться тем искусствам, которые будут тебе по вкусу. Некроманты после смерти могут это делать», — заметил я, и собеседник оценил мою шутку смехом. Он скрылся в лесу, который раскинулся через дорогу густой чащей. Где-то вдали принялась отсчитывать года кукушка, и я не решился задать ей извечный вопрос. Не хватало еще слушать птицу всю ночь. Последний ужин перед. В доме царила дружелюбная атмосфера. Это было удивительно. Настолько, что сперва я даже подумал, что попал в какой-то параллельный мир, где начальник охранки умеет улыбаться, а княгиня-некромантка рассказывает, как много лет назад была пастушкой. Это было как-то странно, непривычно, но в то же время по-домашнему и правильно. Я вернулся в гостиную, где нашел саквояж и свой чемодан, а затем осторожно спросил у Филиппа Петровича, где я могу оставить вещи. «Твоя комната крайняя слева», — лениво ответил князь и строго предупредил, имея в виду, удобство на улице, не выходи на балкон, я не уверен, что он достаточно крепкий, сила Хроноса не работает снаружи, и не поднимай сетку с окна, по вечерам тут бывают комары, а лягушки здесь есть», — поинтересовалась Виноградова, отвлекая князя от наставлений. «Они мне кажутся ужасно милыми. Неподалеку протекает ручей и даже имеется озерцо, и ночью оттуда доносится кваканье», — ответил мужчина, враз сменив менторский тон на вежливый. И Любовь Федоровна вздохнула. «Жаль, что вечером мы уже уедем и я не смогу услышать их пение». «Да», — начал было князь, но слушать дальше я не стал. Поднялся по лестнице и толкнул дверь и вошел в отведенный мне покой. Комната оказалась небольшой, но вполне уютной. Здесь разместилась довольно приличная по размерам кровать, комод, высокий угловой шкаф и кресло у окна. Столиком служил широкий подоконник, на котором нашелся набор для письма и аккуратная настольная лампа с зеленым абажуром. Здесь нигде не было пыли. Казалось, что буквально минуту назад тут прибрались. Единственное, что намекало на долгое отсутствие людей, аромат отсыревшего дерева. Забавно, что даже остановка времени не могла избавить помещение от проникновения в него влаги. За окном виднелся небольшой балкон, часть дороги, которая петляла и уводила к опушке леса. Я распахнул створку, чтобы выглянуть наружу. Дерево натужно скрипнуло и от рамы откололась небольшая щепка, которая с глухим стуком упала на пол. Выходить на балкон я все же не рискнул, помня о наставлениях отца, да и здраво рассудил, что время могло плохо сказаться на опоре балкона. Не хватало еще, чтобы перила треснули, и я улетел на лужайку перед домом. Шею я, может, и не сверну, но получу порцию издевок от князя, на которые не смогу возразить. Я отошел от окна, пошел к кровати, снял покрывающую ее белую ткань, и матрас тут же расправился, словно до того был сжат. Пространство будто раздалось вширь, стекла в рамах едва слышно звякнули. Я догадался, что именно так работает в особняках сила Хроноса. Она прижимает предметы к поверхностям, останавливая время. В чемодане нашлась стопка вещей, которую я, не разбирая их, уложил на полку открытого шкафа. В дверь бесцеремонно стукнули, и я обернулся, чтобы ответить «Войдите», Но створка уже была приоткрыта, а в комнату заглядывал один из помощников Чеховой. Он вошел с моим чемоданом наперевес, застыл и осклабился двойным рядом зубов. Полагаю, это должно было выражать дружелюбие, но даже у меня от этого зрелища по спине побежали мурашки. Уж не знаю, на каком кладбище княгиня отыскала такое чудовище, но выглядело оно колоритно. «Спасибо», – дежурно ответил я, когда призрак поставил чемодан у шкафа. «Всегда рад служить», – прошипел он с явной издевкой. «Призраки вправе уважать только того некроманта, которому подчиняются. Выражение дружелюбия к остальным живым будет их желанием. Но для этого, живой сам должен стать интересным для духа из межмирья. Я же для данного страшилы никакого интереса не представлял». Гость привычно поклонился, развернулся и вышел из комнаты, прикрыв за собой дверь. Я же улегся на кровати поверх пледа, заложив руки за голову и вытянув ноги. Довольно вздохнул, радуясь тому, что теперь можно отдохнуть с дороги, и уставился на потолочную балку, на которой покачивался сплетенный из веточек и сухих цветов венок. Веки сомкнулись, и я сам не заметил, как задремал, а затем и вовсе провалился в сон. Мне снилась лесная поляна. В воздухе разливался тонкий аромат зелени и цветов, а над высокой травой порхали бабочки. Казалось, что стоит мне повернуть голову, и я увижу ручей, журчание которого слышалось неподалеку. Я присел в траву, скрестив по-турецки ноги и прикрыв глаза, запрокинул голову, подставив лицо солнечным лучам. Рядом послышался едва различимый шорох, словно неподалеку от меня расположился еще кто-то, и я с интересом обернулся. Но стоило мне взглянуть на соседа, как свет ослепил мне глаза, и как я не пытался рассмотреть, кем был этот человек, у меня ничего не выходило. Я видел лишь залитый солнечным светом силуэт. Впрочем, беспокойство это не вызывало. Откуда-то я точно знал, что угрозы незнакомец не несет. «Мне бы хотелось остаться тут навсегда», — прозвучал тихий, едва различимый девичий голос. «С тобой». В последнем слове сквозила тоска, от которой сдавила в груди. «Скажи, что ты тоже хочешь этого», — продолжил голос. Я хотел согласиться, ответить «да», чтобы успокоить собеседницу. Но в горле засвербело, язык одеревенел, и мне не удалось выдавить ни слова. Стукнул себя по груди, чтобы откашляться, но не вышло. Внезапно воздух в легких закончился, и я принялся с хрипом втягивать его в себя, но выходило скверно. И когда перед глазами качнулось пространство, моя собеседница цепко ухватила меня за плечо и потребовала: «Проснись». Я открыл глаза и попытался вскочить, но чья-то рука удерживала меня на месте. «Тихо-тихо», — увещевал меня знакомый голос, — «тебе просто приснился дурной сон». Я наконец узнал склонившуюся надо мной бабушку, которая хмурилась, с беспокойством рассматривая меня. «Сон», — с облегчением повторил я, резко сел на кровати и потер лицо ладонями, отгоняя остатки морока. «Это был всего лишь сон». Сердце гулко билось в груди, готовое вот-вот проломить ребра. Я тяжело дышал, спину покрывала холодная испарина, а руки все еще предательски подрагивали. «Переодевайся в прогулочный костюм и спускайся на кухню. Надо подкрепиться перед визитом к императору». Я взглянул на бабушку и уточнил: «Нас позвали в резиденцию, в день прибытия гости обязаны явиться ко двору», — пояснила Софья Яковлевна. «Хоть мы и не во дворце, но правила от этого неизменны. Иначе правитель решит, что гости проявляют неуважение». «Ох уж это показное уважение», — проворчал я и встал с кровати. Бабушка недовольно закатила глаза. «Прошу, оставь свой язвительный тон в этих стенах. Ты можешь не считаться с мнением императора в частной беседе со мной, но на людях не вздумай проявлять подобное отношение». «Софья Яковлевна, я знаком с этикетом и не посрамлю фамилию», — смиренно ответил я. «Хорошо», — отозвалась она и положила ладонь мне на лоб, обеспокоенно добавила: «Ты выглядишь бледным». «Это потому, что я некромант, к тому же не бываю на солнце», — отмахнулся я. «И часто тебе приходят такие сны, от которой не получается проснуться», — невинно уточнила женщина, но взгляд ее оставался тревожным. «Я просто немного утомился с дороги», — пожав плечами, предположил я. «Ну, или на меня так влияет соседство с твоим сыном, с твоим отцом», — без нажима поправила меня княгиня. «С ним самым», — бросил я, когда женщина уже вышла из комнаты. Я открыл шкаф, быстро нашел нужный наряд и сменил дорожный костюм на другой, из более плотной ткани. Взглянул на себя в зеркало, размещенное в мебельной дверце, и провел пальцами по вышитому гербу на нагрудном кармане и поправил уголок белоснежного платка, который выглядывал из-за края ткани, а затем развернулся и вышел из комнаты. Внизу все уже собрались за столом. Обычно в доме отца не было принято ждать опоздавших. К моему удивлению, в столовой оказался Фома и Виноградова. Помощник сидел по правую руку от княгини, и она доверительно рассказывала питерскому, как нужно прогревать чеснок, чтобы он отдал свой аромат маслу. Я занял место слева от князя, и рядом со мной легко опустилась Любовь Федоровна, перед которой стояла чистая тарелка и приборы. Женщина принялась сворачивать салфетку в причудливую птичку. «Вы владели телекинезом до перехода?» – уточнил у нее Филипп Петрович. «До смерти я могла управлять огнем», – беззаботно отозвалась она. «Вас не обижает упоминание смерти?» – продолжил любопытствовать начальник охранки. Виноградова оторвалась от своего занятия и взглянула на князя. «А вас обидит, если я скажу, что вы на редкость приятный собеседник?» Сверкнув глазами, уточнила она, или, что вы ловко задаете вопросы, пожалуй, нет, после недолгого раздумья ответил Филипп Петрович, вот и меня это не задевает, в посмертии многие вещи становятся не такими уж важными, а те, что казались несущественными, наоборот, вдруг начинают казаться нужными, вероятно, потому призракам нет необходимости врать живым, мы уже ничего не боимся, не переживаем по пустякам. Хотя большая часть задержавшихся могут быть зациклены на каком-то предмете или событии из жизни, но со временем одержимость способна ослабнуть. Такое случается, согласилась Софья Яковлевна. Но чаще я встречаю иное. Многие призраки попадают в зависимость от смерти. Они раз за разом переживают момент своей кончины и тоскуют по потерянной жизни. Над столом повисла неловкая тишина. Первым нашелся князь. Я не должен был касаться этой темы, потом он. Простите мою бестактность, мне пришлось прикусить язык, чтобы не спросить, с каких пор Филипп Петрович стал таким вежливым. Но я понимал, что не стоит делать подобного при бабушке и домашних. Наверное, на моем лице отразились обуревающие меня эмоции, так как начальник охранки криво мне усмехнулся, предложив, не желаешь ли перепелку в сметанном соусе с чесноком, вы рекомендуете? Холодно поинтересовался я, а да, с готовностью отозвался мужчина, если ты не планируешь сегодня свидание, потому как не все дамы любят чеснок. Виноградова хмыкнула, словно услышала забавную шутку, вы оттого и едите чеснок, что не ждете сегодня свою благоверную, невинно осведомился я, Маргарита Ивановна прибудет в другой день, немного скованно сообщил князь, дела помешали, ваша супруга также владеет огнем? Поинтересовалась Любовь Федоровна, она воздушница, это хорошо при работе в паре, кивнула призрак и уточнила, правду говорят, что вы вместе служите в охранке, да, все так, Филипп Петрович явно не желал говорить о своей жене и сменил тему, я слышал, что вы, Любовь Федоровна, талантливый бухгалтер, это так, женщина гордо вскинула голову, было видно, насколько польстил ей интерес князя, без ложной скромности могу сказать, что я одна из лучших в Петрограде, произнесла она, мне удалось провести несколько дел Павла Филипповича как благотворительную помощь, тем самым мы получим налоговый вычет и дотации от империи, отлично, не ожидал, что его работа может принести пользу семейному делу, Виноградова нахмурилась, бросила на меня короткий взгляд и выдала, Павел, отличный адвокат, и к тому же у него жилка хорошего сыщика, впрочем, думаю, что это у него наследственное, вы бы видели, как он разворачивает дела, которые ему достаются. «Видел, знаю», – мрачно отозвался Филипп Петрович. «Из-за поры таких старых дел мне придется приносить публичные извинения, а охранке платить компенсацию. Приносить извинения за сына?» – сощурившись, уточнила Любовь Федоровна. «Нет, за себя», – нехотя ответил князь. «Вы достаточно сильный человек, чтобы не беспокоиться о таких мелочах. Признать о грехе в сложной работе – вовсе не зазорно». Старший родич ухмыльнулся и уточнил. «Вы так полагаете?» Уверенно, отмахнулась призрак. «Вы имеете настолько блестящую репутацию, что ее ничем не испортить», заключила призрачная дама, и я понял, что она по-настоящему опасная женщина. Князь задумчиво посмотрел на нее и кивнул. А Софья Яковлевна улыбнулась и подложила сыну на тарелку румяную перепелку. «Пожалуй, я сыт», признался он и добавил. «Я покину вас ненадолго. Мне хочется выкурить сигарету перед визитом в резиденцию императора. Позволите мне составить вам компанию», – оживленно уточнила Любовь Федоровна и несколько раз взмахнула ресницами. «Я не ощущаю ароматов, но помню их, когда кто-то рядом курит. А Павел Филиппович не имеет этой привычки. Последнюю фразу она произнесла со вздохом сожаления, и отец покачал головой. «Какая жалость, и не говорите, не пьет, не курит и работает в свои выходные. Ума не приложу, откуда в нем эта тяга к здоровому образу жизни и при этом к трудоголизму. Здоровый образ жизни – это от меня», – с готовностью подсказала княгиня. «А все дурное – это от папеньки». Я довольно улыбнулся, оценив шутку бабушки. Отец напротив, нахмурился, встал из-за стола и направился к террасе. Любовь Федоровна последовала за ним, и вид у нее был загадочный и самодовольный. «Она не только мастер по слухам», — произнесла княгиня заговорщически и добавила. «Хорошая женщина, медвежий угол». Фома и Виноградова сразу после обеда засобирались домой. К моему удивлению, Любовь Федоровна не особенно торопилась, хотя до того не хотела оставлять дом надолго. То ли ее напитала сила княгини, то ли ей понравилось за городом, но она светилась какой-то неизъяснимой радостью, которой я раньше в ней не замечал. «Да чего ж у вас тут хорошо», — вздохнула она. «Жаль, что я не могу ощущать ароматы. Здесь, наверное, пахнет травой и листвой», — подтвердил Филипп Петрович, задумчиво глядя куда-то вдаль. «А еще под окном растет мята. Я ее там высадила, надеясь, что это поможет заметить незваного гостя, если он надумает подкрасться, чтобы мяту ногами размял, и вы ее почуете», — догадался Фома, и они с бухгалтером понимающе переглянулись. «У нас не настолько острое обоняние», — возразила Софья Яковлевна. «На самом деле в мяте от чего-то полюбили селиться местные сверчки. Они по ночам довольно громко трещат, и если кто-то ступал в ароматную траву, они враз замолкали. От такой звенящей тишины я сразу просыпалась». «Умно», — заметил я, — «я никогда не полагалась только на свою силу, потому что у твоего противника она тоже может быть». Фома направился к машине в сопровождении князя, который довольно по-простому расспрашивал его о транспорте. Слуга с готовностью поделился мнением относительно победы, не забыв упомянуть свою ласточку. «Павел Филиппович сказал, что по статусу нам не положена простецкая машина», — поделился он, — «а в смуту в охранке были только такие», — удивил меня князь. «Я сам на такой катался по делам. Дорогие автомобили могли попытаться угнать. Неужто у аристократов угоняли?» — поразился мой помощник. «Тогда были такие времена, что каждый пытался урвать свой кусок. Люди творили разные бесчинства, не задумываясь о последствиях. И многие погибли по глупости». Он от чего-то взглянул на Виноградову, которая сделала вид, что не заметила этого разговора. Призрачная дама с преувеличенным вниманием выслушивала от княгини советы по разведению мяты, которую с готовностью позволила выкопать. «Она тут особенно ароматная, нигде подобной не встречала», — говорила княгиня, которая тоже от чего-то делала вид, что тема рассады кажется ей очень увлекательной. «Спелись», — подумал я обреченно. Когда машина скрылась вдали, мы повернулись и зашагали в сторону дома хозяина этих мест.